Кузькин стал поднимать насмех Савку. «Вот тебе край, где любит до конца. Это здесь такая заваруха. А поближе к Шекспиру еще не так шибает. Кусишь еще локоть». «Я сквозняков не боюсь», — отвечал ему Савка. Один Коля Поскочин помалкивал о своих планах. «Конечно», — заметил четверочник Джек. «Он же у нас отличник, ему все карты в руки. Любой козырной флот себе выберет». Поскочин отвечал Баранову вполне продуманно. «А я свои пятерки в карьеру запрягать не собираюсь. И не стану выбирать флот, и не стану выбирать класс кораблей. Я поступлю иначе. Куда пошлют, туда и пойду». Из роты радистов явился от банного озера Мазгут Назыпов. «У вас, — спросил, — дыма нету, а у нас дымина такой!» Где-то горел лес. От роты радистов огонь каким-то странным образом перескочил к озеру рулевых. Сначала думали, что виноваты курящие. Всех юнг собрали вместе. «Товарищи, — выступил перед ними Аграмов, — безобразно, что вы не уважаете лес, приютивший вас. Я никогда не запрещал вам разводить костры в лесу. Но теперь, кажется, пришло время. Лес-то горит, то там, то здесь полыхает. Неужели так трудно затоптать костер и залить его? Курящие, наконец, смотрите же, черт вас возьми, куда бросаете окурки». Капитан первого ранга дал им всем крепкий нагоняй. Но, кажется, сделал он это напрасно. Юнги привыкли жить в лесу. Костры они, конечно, разводили до самых небес, курящие бросали окурки. Но и костры, и окурки юнги тщательно гасили. От них потребовали усилить бдительность, и они это сделали. Стали следить, чтобы никто не поджег лес по забывчивости. Но леса загорались сами собой. Ни с того ни с сего. Пошло трещать в сухостое, со свистом обугливалась хвоя сосен. «Это не мы!» — волновались юнги. «Мы не поджигатели!» Савка испытал неприятный озноб, как и в ту проклятую ночь, когда с дырявой винтовкой в руках он стоял в карауле, а вокруг него потрескивал валежник, шлялся враг. Хроника ТАСС. Июль 1943 года. 5-го немецко-фашистские войска начали наступление на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. За день боев подбито 586 танков противника. 6-го на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 433 танка противника. 7-го. На Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 520 немецких танков. 8-го. На Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 304 вражеских танка. 9-го. На Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 223 танка противника. 10-го. На Орловско-Курском и Белгородском направлениях советские войска отбивали многочисленные атаки противника. Подбито и уничтожено 272 немецких танка. Британские и американские войска высадились на острове Сицилия. 15-го. Севернее и восточнее Орла Красная армия на днях перешла в наступление, прорвала оборонительную полосу противника и взяла большие трофеи. 17-го. На Орловском участке и Орловско-Курском направлении советские войска в наступательных боях продвинулись вперед. 22-го. ТАСС опубликовала опровержение сообщения Германского информационного бюро о якобы произведенной 20 июля попытке высадки советских войск на норвежском побережье. 25-го. Отставка Муссолини. Премьер-министром Италии назначен маршал Бодольо. Король